Разговор с Бочкаревым затянулся часа на два. Обещаний Вера ему пока никаких не давала и обязательств на себя не брала. Но примерно половина товаров из списка нашлась в объемистых складах торгового дома. Уже когда вышли, я Вере посоветовал сильно на сторону не бегать от постоянного партнера. Больше просто за ценами у других поставщиков следить, чтобы уж совсем в дураках не остаться. Стабильность тоже ценить надо. Другое дело, что ради нее и на шею себе сажать никого не следует. Все в меру хорошо. Баланс интересов, так сказать. А дальше наши пути разошлись. Вера побежала на пирс. Там уже должны были готовить выгрузку. А я пошел на ту самую главную улицу, на которой располагался Синодский двор, куда мне предложили зайти. Когда я покинул территорию порта и оказался на улицах Благовещенска, то первым делом отметил для себя, что город стар. Дома из красноватого кирпича не вызывали ни малейших сомнений в том, что построены они уже века назад. Разумеется, они не выглядели запущенными, и даже кирпич явно чистился время от времени, но все же ошибиться было невозможно. И при этом бросалась в глаза общность стиля. Здесь словно время замерло давным-давно. И при этом после новой фактории и даже нашей бухты все выглядело привычно, стабильно, если можно так сказать. Улицы Благовещенска были аккуратно замощены камнем. Вдоль тротуаров тянулись ровно выложенные желоба, ведущие к железным решеткам колодцев. Чугунные столбики отгораживали проезжую часть от тротуара. Еще город был зеленым. Множество маленьких сквериков втиснулось между домами. Перед фасадами домов были разбиты небольшие газончики, усаженные кустами с яркими цветами. Многие стены домов затягивал плющ. Было людно. Не так, как в Москве на Тверской в час пик, разумеется, но все равно людей на улице хватало. По мостовым катили пролетки, телеги, двуколки. Было множество велосипедов, на которых разъезжали и стар, и млад. И мужчины, и женщины. Увидел двух верховых в солдатской форме с повязками «патруль» на рукавах, которые медленно проехали на гнедых лошадях, оглядываясь по сторонам. Похоже, охраной порядка здесь они занимались, а не разномастно одетые объездчики, как в других местах. Было много лавок, магазинчиков, полным-полно гостиниц, из чего следовало понимать, что в Благовещенске много визитеров. Висели вывески портных, сапожников и прочих нужных ремесленников. Стояли на углах продавцы соков и фруктов со своими тележками, на которых пирамидами были выложены те плоды местной земли, из которых тебе могли на твоих глазах изготовить большой стакан свежайшего сока. Не удержавшись, остановился возле одного из таких и обменял на несколько медяков стакан яблочного, кисловатого и вкусного. Чем дальше шел, тем больше проникался мыслью о том, что мне хочется с этим городом познакомиться поближе. Посидеть где-то за пивом, пройтись по лавкам, купить, в конце концов, подарки своим дамам, и маленькой, и взрослой. Стыдно будет приехать к Аглае с пустыми руками. Аккуратно вывешенные на самых заметных местах таблички с названиями улиц вели меня в нужном направлении. И когда университетская привела меня к главной, я начал глядеть по сторонам внимательней. И не зря. Синодский двор совершенно не оправдал моих ожиданий. Я искал что-то монументальное, подчеркивающее статус церкви в этом управляемом ею месте. А вместо этого нашел скопление неприметных трехэтажных зданий из неизменного красного кирпича, огороженных кованой решеткой на таких же кирпичных столбах. Разве что за воротами под навесом дежурили двое солдат с револьверами на поясе. Табличка у ворот извещала о том, что я перешел именно туда, куда мне и нужно. Засеянный травой и засаженный аккуратно постриженными кустами двор, по зеленому ковру травы прямые, мощенные разноцветной каменной плиткой дорожки. О том, что это все же власть духовная, подсказывали бронзовые простые кресты над каждым подъездом. Излишними формальностями здесь тоже не увлекались. Один из солдат глянул на письмо, которое я достал из сумки, после чего вернул его мне и сказал, показав на здание, что расположилось слева, как бы замыкая букву «П» двора. «Сюда вам!» «Спасибо, только и осталось ответить мне». «А там куда?» «Вам покажут!» Я разминулся с двумя молодыми мужчинами в синих кителях со стоящими воротничками, с крестами на груди, но не висящими, а приколотыми, как значки. Подошел к нужному входу и толкнул тяжелую дверь. С яркого дневного света показалось, что в здании очень темно. Еще запах какой-то ощущался. Не сказать, что неприятный, какая-то смесь цветов и горящего воска, может быть. Присмотревшись, обнаружил толстую горящую свечу в бронзовом подсвечнике, висящем возле креста. «Вы к кому?» – послышался мужской голос. Обернувшись на звук, я заметил сидящего за столом мужчину в уже знакомом синем сюртуке. «У меня что-то вроде приглашения», – сказал я, доставая письмо из сумки. Тот бегло пробежал глазами текст, поднялся из-за стола и сказал: «Я провожу, пойдемте». «Пойдемте». Темно в здании не было. Глаза уже привыкли к другому освещению. Мой провожатый решительно пошел по коридору, цокая каблуками ботинок по каменному полу. Толкнул одну из дверей, одновременно сделав приглашающий жест. «Вам сюда, к брату Иоанну». Осталось только поблагодарить и войти в тесную комнатку, почти келью, большую часть которой занимали стол и два шкафа. Брат Иоанн оказался смуглым молодым мужчиной со шрамом на левой скуле, очень напоминающим след от ножа. Увидев меня, он не стал чиниться, поднялся, протянул руку. «Присаживайтесь», — сказал он, показывая на старый, отполированный, наверное, тысячами задниц тяжелый стул по другую сторону стола. «Спасибо», — кивнул я. Проявив вежливость, замолчал, глядя на брата Иоанна выжидательно, твердо решив предоставить ему всю инициативу в беседе, сам же намереваясь отделываться как можно менее подробными ответами. «Не надо мне подробностей, а то, подозреваю, вся моя легенда с помятыми мозгами может пойти прахом». Брат Иоанн открыл тонкую картонную папку, достал оттуда телеграмму, полоски желтоватой бумаги, не слишком аккуратно наклеенные на бланк. «Вы же с Большого Ската прибыли?» – спросил он, заглянув в бумаги. «Оттуда», – лаконично ответил я. «От преподобного Саввы, настоятеля тамошнего храма, поступила телеграмма. Собственно говоря, из-за нее мы вас и пригласили. Хотите ознакомиться?» «Не против. Держите». Протянул он мне бланк. Телеграмма была классическая, как в моем детстве. Даже вместо точек с запятыми были сочетания букв ТЧК и ЗПТ. Я, признаться, несправедливо ожидал от этой телеграммы какой-то подлянки, но, пробежав глазами текст, понял, что преподобный Савва ничего такого не планировал. Все его действия продиктованы христианской добротой и желанием помочь ближнему, то есть мне. Хотя это и есть самая настоящая подлянка, потому что я уже вполне надеялся на то, что мне так и удастся пролететь ниже радаров. И что я, не выпендриваясь и не вылезая на глаза, по-тихому интегрируюсь в местное общество. И тут Савва, блин, с телеграммами своими. В общем, если в двух словах говорить, Савва сообщил, что я память потерял. Сослался на беседу со мной и подтверждение от преподобного Симона. Вот так вот. И просил оказать содействие в установлении моей личности и прежнего места жительства, чтоб ему. Брат Иоанн, между тем, достал из папки еще одну телеграмму и задал следующий вопрос. «Вам вроде бы в новой фактории предлагали сфотографироваться и разослать ваш портрет по приходам. Отчего отказались?» «Я не отказался», — махнул я рукой. «Подрался я. Вся морда разбита была, и глаз заплыл. Стыдно так сниматься. Да не узнал бы никто». «Говор у вас странный», — заметил мой собеседник. «Никак не пойму. Откуда может быть? Не Савечьих островов вы часом, как думаете? Ничего такого не вспоминается?» «Не знаю». Я вздохнул, но больше от того, что разговор начал развиваться в самом неинтересном для меня направлении. «Не помню ничего». «С какого момента не помните?» «С того самого, как на ноги поднялся и обнаружил, что со мной девочка, которую я не помню. Где я сейчас, тоже не помню. И вообще ничего не помню». «И имя помнили?» «Имя помнил». Брат Иоанн смотрел на меня задумчиво, словно рассчитывая, что я сейчас устану ломаться и начну рассказывать чистую правду, облегчая душу. Но это вряд ли. У нас даже дети знают, что чистосердечное признание смягчает вину, несомненно, но столь же несомненно увеличивает срок. Поэтому помогать брату Иоанну я не собирался. Пусть сам свой хлеб отрабатывает. «А что-нибудь еще помнили?» – уточнил он. «Да ничего совсем. Что умел, то умею, а помнить – нет, не помню». Немного подумав и что-то написав в протоколе, как-то все же допрос напоминает, так что в протоколе, наверное, он сказал: «Тогда мы вас сейчас фотографируем, если хотите. Не против?» «А мне-то что? Меня хоть на обложку Newsweek можно здесь размещать. Все равно никто не узнает». «Нет. Чего мне против-то быть?» Пожал я плечами. «Вдруг и вправду отыщется место, откуда я приехал». «Хотите отыскать?» Чуть поднял бровь брат Иоанн. «Конечно!» – вдохновенно соврал я. «Хоть разберусь, кто я и откуда». Брат Иоанн поднялся и пригласил меня следовать за ним. Вышли из кельи кабинета. Вновь прошли по полутемному коридору, спустились даже в подвал, где Иоанн потянул первую же дверь и спросил, заглянув внутрь невидимой для меня комнаты: «Гавриил, готов? Человек уже ждет». «Готов, заходите», – донеслось из комнаты. Зашел. «Точно, фотостудия с большим аппаратом на треноге. Человек в потрепанных бриджах и жилете на серой рубашке с повязанной платком головой. Увидев меня, он без долгих слов предложил садиться на стул с прямой спинкой. Фотографировали при вспышке магния, яркой и дымной, испустившей из себя эдакую белесую мини-хиросиму. Едва проморгаться успел, как меня брат Иоанн позвал. Мол, все, процедура закончена. «Как снимки готовы будут, так и начнем рассылать с почтой по приходам», — сказал он, когда мы шли по коридору. «Да, кстати, есть три острова, на которых пропадали люди, схожие с вами по описанию. Думаю, что чем ждать, можете с нашим пакетботом до них добраться и там оглядеться. Они, в принципе, и по одному направлению, так что за месяц обернуться сумеете. Чем судьба не шутит, может, и найдете свое место». Вот только этого мне сейчас и не хватало для полного счастья. Бросить все и все дела и с церковным судном таскаться по каким-то островам, на которых меня никто никогда не видел и видеть не захочет. Как-то, не знаю, начал я лихорадочно давать задний ход в разговоре и пытаясь на ходу собраться с мыслями. Я лучше дождался бы результата с фотографией, а то у меня работа, а так я ее потеряю и вообще... «А, понятно», — кивнул брат Иоанн. «Это как решите, возможность есть, и на это время с работой помогли бы». «Нет, лучше не надо», — продолжал протестовать я. «В моем состоянии с новыми людьми сойтись сложно было, а тут уже в атаге, люди уважают, работа ждет. Нет, я лучше дождусь». «А может, вас там семья дожидается?» «Кольца у меня не было, так что не женат», — сразу соскочил я. «А родители? Сестры, братья?» «Не помню никого. Поэтому вроде как и нет их. Не скучаю», — продолжал я твердо держать версии. «А они по вас? А если их и вовсе нет?» Дошли до кабинета. Опять уселись за стол. Брат Иоанн придвинул папку с протоколом, взял карандаш и начал спокойно и методично опрашивать меня по всему, что я помнил с момента моего провала сюда. Или для него как в чувство пришел. Как оно и было вообще-то. Долго он меня по всему случившемуся гонял, аж извилины заплел. Вроде не проговорился ни о чем, да и проговариваться было особенно не о чем, разве что о первой настоящей встрече с Верой. Наша версия от реальности все же малость отличалась. Надо будет, кстати, это с ней чуть подробнее проговорить. А то, глядишь, еще ее допросят, а тут косяки могут полезть. Кстати, а чем это мне грозит? Спросить, что ли? Типа, а если я не я, а вовсе пришелец, то что мне за это будет? Ага, удачная идея. Честно говоря, брат Иоанн своей стойкостью меня удивил. Я уже от нашей беседы с пристрастием откровенно устал, а он все как огурчик. Все вопросы задает и ответы записывает, но в конце разговора ничего давать под роспись ознакомиться не стал. Закрыл папку, сунув в нее исписанные листы, встал, пожал руку и за беспокойство извинился. Заодно посожалел о том, что мне не хочется прокатиться с их пакетботом по островам, где мужики моего возраста пропали. А мне и вправду не хочется совсем, и вины за это никакой не ощущаю. Совсем. Вышел на уличную жару, отдуваясь. Утомительны такие беседы, в которых сам не знаешь, каких неприятностей ожидать. Одна радость. Прохладно было в келье кабинетной, а теперь зной опять накатил. На прохожих, поредевших глянуть, ну точно, всех прихлопнуло. Как обычно, ближе к обеденному времени здесь и бывает. Кстати, Если время обеденное, то почему бы мне не пообедать? Ближе к площади центральной много было всяких кабачков, вполне можно куда-то пристроиться, перекусить, восстановить подорванные неприятным разговором силы. Долго искать не стал. Выбрал первый же попавшийся кабачок под названием «Благодатная бухта», где и пришвартовался за маленьким столиком на веранде, под полосатым красно-белым навесом. Вполне приличное местечко, даже с видом на центральную площадь города. Ко мне подбежала маленькая вертлявая девчонка из негритянок, положила на стол меню, попутно выслушав требование доставить большую кружку пива. Так, а что здесь есть, чем кормить будут? Никаких особенных деликатесов меню не обещало. Кормить же предлагали рыбой и мясом. Рыбой Сашка нас питал всю дорогу до Благовещенска, поэтому я быстро склонился в пользу мяса и какого-то немудреного овощного салата. Пиво тоже принесли мгновенно, как раз для того, чтобы заказ принять. Фух, все, можно расслабиться. Пока. Вопрос номер один. Я верю в то, что меня позвали исключительно для того, чтобы посочувствовать моей беде и помочь, так сказать, обрести себя. Нет, в это я не верю. Категорически. Блаженный брат Иоанн больше всего напоминал следака, которому что-то нужно и который только разыгрывает доброжелательное равнодушие и меньше всего устремленного к небу священнослужителя. Кстати, а он вообще священнослужитель? Служителей-то все больше преподобные здесь, а этот подишь ты, брат, как так? Или он вроде монаха что-то? Нет, о монастырях Вера вообще ничего не говорила, надо будет у нее уточнить. Что-то заподозрили? Ну, может и так. Один мой говор чего стоит. Я же сам не глухой, чтобы не понимать, что я, не как все разговариваю, избиваюсь на раннюю версию русского языка. Для простых людей это не слишком заметно. Они к разным диалектам, как я понимаю, привыкли. А вот брат Иоанн точно не прост. Не идентифицируется мой разговор у него никак, похоже. Полагают вражеским агентам? Турецким каким-нибудь? Очень, очень сомнительно. Потому что для агента можно куда лучше легенду придумать, а не такую, как моя, с которой я везде на виду. Дерьмо, а не легенда получится. Просто пытаюсь выяснить, что же я такое. Это куда более вероятно и даже очень возможно. Кстати, и что за канцелярия такая у церкви, в которой служивые братья такие дотошные и по-профессиональному любознательные? Мне это как-то больше службы безопасности напомнило, хоть частную, а хоть и государственную. Я с делами обеих знаком лучше некуда. Хотя это государственное, тут сомнений никаких. Итак, что делать? А ничего, как мне кажется. Раз сразу не потащили в узилище мрачное, то и не потащат наверняка, присмотреться хотят. Как? Да хоть через кого-то из экипажа, например. Завербовать человека вовсе не так сложно, как поначалу кажется. Как он будет работать, это уже другой вопрос. Но вот вербовка обычно не так сложна, как обывателю мнится. Учили меня когда-то этому всему для государственной пользы, да как-то вывернула моя жизнь так, что всякие нужные знания уже для личной и корпоративной выгоды применялись. Ладно, хрен с ними. Умер я для той жизни, надо про эту думать теперь. Что еще? Веру опросят. Спешить уже смысла нет, к ней или сразу подкатились, пока я с братом Иоанном беседы вел, или подойдут позже и намного тоньше. Тогда по-любому успеем. Если ничего предпринимать в отношении меня не станут, то еще через Савву будут действовать, тут сомнений нет. Кстати, а что это за хохма была про походы по островам с пакетботом? Я что-то тогда с перепугу тормознул, соображал, что врать и думал об этом мало. Правда, что ли, собирались отправить? Да сейчас! Это он меня на реакцию проверял. Если я и вправду найденыш, то должен был за возможности узнать о себе тянуться как младенец за соской. А я не тянулся. Но и выкручивался не по-глупому. Это если на холодную голову прикинуть. Нормально выкручивался. Раз не помню, то чего мне этого хотеть? Может, я вообще боюсь о реальном прошлом узнать? Может такое быть? Да запросто. Поверил? А вот тут хрен его знает. Так, где я еще накосячил? Черт его знает. Может, и нигде. А может и везде, в каждом слове. У меня по легенде информации мало очень. Я даже сам себя перепроверить не могу. Не то что опытного и знающего человека убедить. Делать-то что все же? А ничего. В связи со все той же скудностью познаний я правильного шага придумать сейчас все равно не смогу. Только какую-то глупость совершить сумею. Надо просто ждать продолжения и жить, как раньше жил, ничего не меняя, ни насколько, чтобы подозрений не вызывать. Спокойна моя совесть и все тут. Тем более, что она и вправду спокойна. Ничего плохого я тут не совершал, разве что провалился сюда непонятно как. Итак, делаю глубокий вдох с выдохом и принимаюсь за салат, чтобы успеть до стейка, а то я его попросил сразу начинать жарить. Жизнь вообще-то продолжается.